Глава 7. Неожиданные встречи. Ефим, ты здесь останешься? Я вернулся на пороге в дверях своей комнатки и глянул на своего денщика, прежде чем отправиться за Митрохой. Не то чтобы я жаждал позвать его с собой, хоть это и было бы полезно, в целях нашего предварительного знакомства с условиями быта и жизни в новых условиях службы. И ежу понятно, что старый солдат не пойдет в клуб, где собираются аристократы из магов, чтобы скоротать свободные от службы часы. Просто-напросто я решил уточнить, так сказать, для проформы, чем он займется. «Так, конечно, Феликс», — прозвучал и так очевидный ответ. «Чем займешься?» — уточнил я. А сам подумал о привлечении помощников. Если мои предположения о делах денщика совпадут с реальными занятиями старого солдата по благоустройству нашего быта. Ефим, прежде чем ответить, еще раз осмотрел нашу комнату взглядом придирчивого ревизора, уже обнаружившего кучу нарушений с грубейшими несоответствиями. «А чего тут мудрствовать-то? Да искать занятия к вечере?» Он развел руками. «Нечего и думать. Я туточки порядком займусь. Да и наведу глоску, положенного вашей светлости», — пояснил Ефим. Старый вояка в очередной раз не подвел меня различием наших с ним взглядов и мыслей относительно выделенных апартаментов. «Отлично!» — я обозначил согласие с ним. «Тогда ты, Ефим, вот что!» — я подозвал денщика. «Ты же помнишь Калигулу?» — начал я нашептывать инструкции ему в ухо, сложив ладони трубой. «Ну и того, чересчур веселого усатика!» — намекнул я и на мелкого пакостника. Ефим кивнул. «Они слегка помогут», — обрадовал я денщика. «Только не дай им переусердствовать, ладно?» Старый вояка услышал все, что нужно, и отстранился, изобразив удовольствие и подкручивая усы. «Все будет исполнено», — подвел он итог нашему краткому совещанию на пороге. «Занимайтесь своими делами, господин Феликс», — проговорил он официозом, играя роль для соглядатаев. «Все будет исполнено в точности указа вашего», — завершил он и замер, ожидая, покуда я выйду. «Ну, вот и славненько. Я развернулся и вышел. Веди, Митроха. Пойдем, Петр». Я подбодрил обоих. Мы двинулись по коридору к выходу на внутреннюю территорию бастиона. «Чукча», — обратился я мысленно к Рыжему. «Да, начальника», — среагировал мой фамильяр. «Ты все слышал?» «Однако моя неглухонькая тетеря», — парировал мелкий. «А раз твоя такая всеслышащая тетеря, то я не пойму, что ты со мной делаешь до сих пор», — задал я правомерный вопрос. «Начальника», — замялся Чукча с ответом. «Короче, давай там вызывай Калигулу и Ефиму подсобите». Я не стал дожидаться его философствований и обозначил дальнейшие планы совместных действий. «Все. Не отвлекай только меня по мелочам», — добавил я строго. Усатый предусмотрительно промолчал, вероятно, исполнив мое указание и ринувшись помогать. «Ну, хорошо». Мы вышли из стены, а я прикинул ширину этих каменных конструкций. «Большая ширина, но я не могу пока сказать точнее, так как нужно сделать сравнение, побывав сверху на стенах». Мы вышли во двор бастиона, если такое название, как двор, приемлемо в этих условиях описание внутреннего устройства фортификационного сооружения. Хотя, принимая во внимание обустроенность внутри крепостных стен, то можно все 6 граней бастиона считать не только средством обороны от внешних угроз, но и каким-никаким ожилищем, или же чем-то подобным, ну или аналогичным. Выйдя, я еще раз огляделся и кое-чего увидел, несмотря на темное время суток. А увидел я всякое. Деревянные постройки вспомогательного назначения, лестницы, какие-то балкончики, а также целые дополнительные ярусы из бревен, связанные между собой мостками и мудреными подвесными переходами. Есть и совсем деревянные постройки, но пока непонятного мне назначения. Может, там бар, хотя вряд ли. В общем, замысловатые инженерные конструкции наблюдаются вдоль стен и около главного крепостного здания. Словно строительные леса на объектах, пребывающих в стадии реконструкции или ремонта. Мы пересекли обширное пространство бастиона до противоположной стены. «Митроха, скажи-ка, а разве нельзя было пройти сюда, внутри стен?» — проявил я интерес. «Можно, но тогда пришлось бы спускаться в подземелье», — обыденно проинформировал парень. «Да, а мне казалось, что все 6 участков соединены внутристенными переходами». Я продолжил допытываться о деталях затронутой темы. «Не», — замотал головой в отрицании наш юный проводник. «Хотя вы правы, внутри стен все соединено, но башни отдельные как бы», — пояснил Митроха. «Только подземными переходами соединены со стенными проходами. Ну и при острой нужде-то так можно и перейти ходами этими, только в нашем случае так это дольше получилось бы». «Да и нужды особой нет», — рассудил парень. «Никто же не сотворил осаду бастиона», — произнес он последний свой аргумент и потянул за ручку двери одного из входов в крепостной стене. «Почти пришли». Коридор не имел отличия от того, в котором располагались выделенные нам комнаты. Такой же сводчатый потолок, те же стены, возведенные из хорошо подогнанных тесанных камней, факелы в держателях в качестве источников света и куча дверей, расположенных по той же стороне, что направлено к внутренностям бастиона. Остановились мы около двухстворчатой двери, отличающейся от остальных художественной резьбой и фигурной обивкой из толстого железа, уже тронутого ржавчиной в паре мест. «Дальше вы уж сами, баре», — предупредил нас Митроха. «Мне туда ходу нету пока что». «Отчего?» — я среагировал на слово «пока». «А вот ежели мне разрешат прислуживать, тогда и я буду там», — расшифровал парень. «А сейчас там есть кому прислуживать», — добавил он и открыл дверь. В этот раз он ничего не магичил, или я не обратил внимания на его скрытные действия, будучи занят думами и осмотром со сравнением уже виденного. «Ну да ладно». Мы вошли и встали в самом начале небольшого зальчика. Я успел отметить всего несколько столиков, рассчитанных на 4 каждый. Пару дверей и вход в кухню. Ее дверь просто открытой оказалась, дав возможность увидеть нам с Петром часть очага и вертел. В воздухе витают ароматы жареного мяса и еще чего-то сладковатого, типа кваса хмельного или доброго пива. В общем, это как будто трактир, только без привычной стойки, где положено находиться хозяину заведения или принимающему служке. Из посетителей клубного заведения мы видим всего 4. Ну, это и понятно. Остальные из 12 магов на службе находятся. Ну, или спят после дежурства. А точнее, то из 10 вольнонаемных, так как 2 из общей дюжины — это мы с князем Романовым. Сначала я встретился взглядами с 2 господами, что сидят за столом лицом к нам. Затем обернулись и остальные 2 магов в статусных накидках. Не сговариваясь, мы 6 затеяли игру в гляделки, так как никто не решался заговорить первым. Ни они, ни мы с Петей. Из кухни выбежал толстенький человечек в белоснежном фартуке, чем разрядил обстановку всеобщего сеанса группового гипноза. Господа члены местного клуба магов пытались гурьбой проникнуть в мою головушку, причем не маскируясь ни грамма. «Добро пожаловать, господа!» — чинно поклонился толстячок. «Проходите, присаживайтесь!» Он гостеприимно развел руками. «Благодарю!» — я проявил вежливость. «И за себя, и за моего товарища». Я чуть отошел, дав возможность посмотреть на Романова. «Куда?» «Вот этот столик». Толстячок подбежал к выбранному для нас месту и смахнул полотенцем со столешницы несуществующей пылинки. «Присаживайтесь», Желаете отужинать? Он перешел сразу к делу. Не стоит набивать желудок на ночь-то глядя. Я чуть мотнул головой в отрицании. Но разве что квасу с вяленым мясом. Я обратился с этим уточнением к Романову. Петр кивнул, соглашаясь со мной, и мы сели, провожая взглядом хозяина кухни этого клубного заведения. «Господа!» — обратился к нам взрослый маг, напомнивший мне голосом и манерами командира вольников охранения. «Может, мы и познакомимся?» — прозвучало предсказуемое предложение из его уст. «Мы не против», — снова выступил я за нас обоих. «Паук!» — коротко представился маг, слегка озадачив нас с Петром. «Простите?» Я изобразил замешательство из-за такого представления мага, на мой взгляд, совсем уж не свойственного аристократам. А ведь действительно, похож он чем-то на членистоногое. Это образно, если подходить к вопросу сравнения. Длинные чересчур тонкие руки и ноги, худое телосложение и маленькое лицо. Как у ребенка, но со взрослыми чертами. «Да, да, понимаю вас». Он покачал головой. «Я и сам испытал удивление от такого, вернее, от аналогичного представления уже послуживших здесь господ. Но...» Он поднял брови и глянул на своих коллег, сидящих за одним с ним столом. «Но таковы реалии службы в этом месте, совершенно забытым светлыми сущностями», добавил он, дождавшись кивков одобрения от местных. «Понимаю», кивнул я и глянул на Петра. «Однако у нас нет кличек», — я изобразил досаду. «Но это приходит с первым столкновением за стенами», — произнес он с загадкой. «Однако давайте, господа, мы сейчас поговорим о местных порядках за одним столом, если не возражаете», — подал он предложение. Миролюбие, исходящее от этого господина, подействовало на нас с Петром правильно. Я и молодой князь Романов не увидели ничего неприемлемого в присоединении к господам, разве что столик. Маловатый размер для шестерых, что я и отразил в красноречивом взгляде, направленном на предмет интерьера. «Хе!» — среагировал паук. «А это поправимо!» Он правильно истолковал наше замешательство и игру в гляделки. «Митяй!» — крикнул он. «Да!» Моментально среагировал содержатель клуба. «А сделай-ка, дружок, нам с господами, как и всегда!» Он небрежно махнул на столешницу. «Сию минуту!» — поклонился Митяй и хлопнул в ладоши. На его призыв из подсобки выскочили двое пацанят, приблизительным возрастом, как и Митроха. Они махом придвинули свободный столик из зала и стулья приставили. Исчезли они так же быстро, как и возникли. Получается, что для черновой работы они тут приписаны, а ухаживать за гостями — это привилегия хозяина или ответствующего лица за клубное помещение. Интересно, а его назначают, ну, ответственного этого? Иных вариантов я не вижу в своих предположениях о таком вот разделении среди местных работников и прислуги. Мы поднялись и прошли к ним за стол, где уселись и приняли подношение от бдительного Митяя. Пару кружек из металла, серебра, как я понял. Все это время нас рассматривали и оценивали регалии на мундирах и накидках. «Это очень хорошо», — кивнул паук, рассматривая мой знак рунного защитника. «Я чуть позже объясню, почему». Он правильно среагировал на мое изменение в мимике на вопросительное. «А сейчас я представлю вам остальных. Это кот», — он указал на довольного человека. «Это медведица», — показал он на другого человека и сделал паузу перед следующим представлением. Я не понял юмора, но вдруг меня торкнуло. «Это же девушка, только очень здоровая». «Медведица», — пояснила дама и чуть смутилась. «Поверьте, я не сама себе такое имя придумывала». «Да-да», — подключился кот. «Так уж вышло, что первый же день службы наша леди притащила медведя». Он указал на серьезные когти ее погона. «Как это?» — не удержался я от вопроса. «А как и обычно», — пожал плечами паук, переняв эстафету с пояснениями у кота. «Первый же дозор, и бац, мертвечина, ну, в смысле, то самое исчадие из злыдней ночных, что от лесного жителя осталось от медведицы. Местные разновидности темной сущности. Ну», — он поднял свой кубок. «Мы последовали его примеру и отхлебнули из своих кружек душистого напитка. Неплохо!» «Химера!» — представился следующий участник нашего спонтанного застолья. «Тоже принес кого-нибудь?» — решил я сострить, и тут же осекся. На меня глянул очень серьезный парень, который вроде был всем доволен вот прям только что. Однако он так быстро поменялся во внешности, что я понял сразу и навсегда вероятную причину появления такого имени у этого господина. «Прошу прощения», — я решил сам извиниться, — сморозил глупость. «А ничего», — опять стал веселым маг, — «я привык уже. Кстати, вы правы», — продолжил он и отхлебнул своего напитка. «Я именно из-за этой смены настроений зовусь Химерой». «Ха! И не только из-за этого!» — парировал паук. Его поддержали кивками. «Да-да, правильно!» — улыбнулась медведица. «А что ты не говоришь основную причину?» Парень даже брови не повел, оставаясь ничего не означающим выражением на лице, будто и речь не о нем. «Я за него поясню». Взялся помочь паук. Мы тоже отхлебнули по солидной порции хорошего кваса и сосредоточили внимание на рассказчике, рассчитывая услышать интересную историю о появлении клички, точнее, имени странного парня. Так вот, паук облокотился на столешницу и сделал интригующее выражение. «Этот господин...» Он оттопырил большой палец от кисти, зажатый в кулак, и указал на скучающего химеру. «Этот господин может, веселясь и радуясь, прям как ребенок, медленно выпускать кишки любому. Убил он меня таким заявлением, конечно же, морально, не буквально. И плакать от счастья, когда приходят весточки с большой земли, ну или вообще ничего не выражать». Он потеребил подбородок, изобразив задумчивость над продолжением. «Эдак так с неделю по времени». Я сразу вспомнил о своих масках божества Калонаси. Четко сравнение получается, как мне кажется. «Да», — рявкнула медведица и смотрела на нас всех. «Может, дадите возможность господам представиться?» — обратилась она к магам. «Ох, простите великодушно!» — галантно извинился паук. «Мы увлеклись по обыкновению», — добавил он виновато. «Дело в том, что развлечений тут маловато, посему каждый, прибывший в крепость, — это событие. Причем ожидаемое и радостное», — добавил Химера, так ничего и не выразив в своих эмоциях. «Странное выражение радости, как на мой взгляд». «Итак...» Подвел итог вопросом паук. «Просим вас, господа, назовитесь». «Петр Романов», — чуть поклонился мой товарищ. «Князь, если это важно». «Это важно», — снисходительно улыбнулся паук. «А вы?» — перевел он взгляд на меня. «Феликс Рюрик». Я тоже слегка поклонился. «Тоже князь». Члены клуба среагировали по-разному на мое имя, за исключением Химеры. Ничего не выражавшему. Начинаю привыкать к манере его поведения. Господа и дамы переглянулись, обменявшись какими-то знаками, говорящими что-то важное, но только лишь им. Может, они тут уже что-то слышали? Ну, например, весть об отчаянном идиоте, который помолвился с Потемкиной. Она могла и сюда уже долететь. Хотя откровенных ухмылочек у господ вроде как и нет на лицах. «Господа, прошу вас!» — вынужденную паузу нарушил Митяй, держащий поднос. «Это, как вы и просили, приготовлено специально к возвращению капитана-поручика с господами», — добавил служащий клуба и поставил посуду на стол. Я оценил хрюшку, зажаренную целиком и источающую аппетитные ароматы. Только не хрюшка это, а есть у меня подозрение о кабане, прибитом в лесу. Хотя наличие свинарника в бастионе я не отметаю. «Кстати, а что вы говорили по поводу моей специализации?» — обратился я к пауку, хотя глянул на всех. «Почему хорошо?» — напомнил я о недосказанном предложении. «Понимаете, князь...» — как-то грустно начал отвечать паук. «Гибнут они первыми, а причину мы не поймем. Исчадия, что периодически подвергают нападению одинокую башню, именно на них и охотятся». «Это так нам всем кажется», — подметила медведица. «А мое мнение иное», — заявила дама и отодвинула ароматное блюдо в сторону. «Недостаточно мы их защищаем, когда они занимаются нами. Нужно у них постоянно быть кому-то из боевых», — добавила она. «Да», — Химера покачал головой, изменив выражение с никакого на задумчивое философское. Однако произнести что-то еще никто не успел, а я уже из сказанного уяснил только то, что нужно о своей безопасности самому и заботиться. Или я заимею все шансы стать магом одноразового пользования, как те невезучие, что на помощь понадеялись. «Кстати, извините, но спросить я обязан». Я вспомнил слова Митрохи о задержке магов. «А почему вы уверены, что господа из дозора прибудут именно скоро?» На меня посмотрели с иронией, а паук вынул малахитовый камешек на цепочке. «Средство предупреждения», — начал он пояснять. «Работает хорошо, но не так далеко, как хотелось бы всем». Он посетовал. «Вот, видите, князь, что он уже ярче светится и мерцает». «Вижу. И прошу вас, зовите меня Феликсом», — поправил я паука. «Хорошо. Я приму это к сведению, господин Феликс», — согласился он и указал на входные двери этого клуба. Мы с Петром перевели на нее взгляды, и она открылась, запустив в помещение нескольких господ в боевых облачениях магов-вольников. Я опешил и непроизвольно встал со своего стула, пребывая в таком обалдении, что не сразу среагировал на Родиона Кутузова, подбежавшего ко мне и трясущего за руки. «Я же ведь говорил вам, господа, рассказывал о нем!» Он тряханул меня, долбанув дружески по спине. «Это тот маг, что отличился везде, где только возможно?» — проговорил паук, осматривая меня совсем иным взглядом, впрочем, как и все, кто находится рядом. «И не только!» — прозвучал еще один знакомый голос. «Поверьте, господа, но этот господин принесет нам удачу, если не станет причиной нашего всеобщего гонения великими службами». «Это да», — заявил еще один мой старый знакомый, восставший из прошлой жизни, как мне показалось. Ну, а я опустился на стул, совершенно не понимая, что мне сейчас делать. Радоваться или... Макар следопыт, маг и признанный лауреат всяких наград и званий, подошел вместе с Александром Колчаком, поручиком Черепом, и не церемонясь меня обняли. «Ну, раз такие дела, то, может, отведом жирненького кабанчика?» Медведица выдала предложение и взялась за разделочный нож. «Да запросто!» — подбодрил ее лауреат.